Однажды грозовой ночью, когда гремел гром, сверкали молнии, а ветер завывал в трубах старой школы, Флора сидела и вспоминала его ужасные стоны. «А что, если призрак сластенный Вильяма вдруг явится передо мной?» — подумала она. В это мгновение класс осветила яркая вспышка молнии, и Флора ясно увидела фигуру, двигавшуюся ей навстречу. Это была мышь с ярко-красными сверкающими глазами, мышь, шкурка которой была не серо-коричневая, как у всех мышей, а белоснежная, сияющая призрачным светом. Глава 8, в которой появляется бой. Флора взвизгнула от ужаса. «Не подходи ко мне, сластеный Вильям!» — крикнула она. «Не подходи!» «Кого это ты называешь сластеный Вильямом?» — услышала она сердитый голос. «Разве призраки разговаривают?» — удивилась Флора. «Ты настоящая мышь?» — спросила она. «Ну, разумеется», — все так же сердито ответили ей. «Но ты же белая». «Ну и что? Многие ручные мыши белые». «О, я и не знала», — пробормотала Флора. «Я думаю, ты много чего не знаешь». Это замечание обидело Флору. «Я наверняка знаю побольше его», — подумала она. Нос уже подсказал ей, что она разговаривает с мышью мужского пола. Она вспомнила кое-что, услышанное только сегодня. «Я знаю, как зовут мать королевы», — заявила она. «А ты знаешь?» «Нет», — признался мышь. «И как?» «Королева-мать». Белый мышь ничего не ответил на это. Снова сверкнула молния. И Флора увидела, что он уселся к ней спиной и чистит мордочку. «Вот грубиян», — подумала Флора. Через некоторое время он спросил, «как тебя зовут?» «Флора, а тебя?» «Мама всегда называла меня просто Бой. Мальчик». «Ну надо же, Бой», — подумала Флора. «Очень глупо. Как если бы свинья назвала сына поросенок или корова теленок». «Почему?» — спросила она. «Я был единственный мальчик из нас шестерых. Она дала моим сестрам красивые имена, а меня звала просто Бой. Так это слово ко мне и пристало». «Похоже, он не очень-то счастлив», — решила Флора. Она спустилась по стене и подошла к незнакомцу. «Ты не кажешься очень довольным жизнью», — сказала она. «А я и недоволен», — ответил Бой. «Да и ты на моем месте была бы не слишком довольна. Еще 2 недели назад я спокойно жил в зоомагазине. Там было тепло, чисто, хорошо кормили. И вдруг меня вытащили, между прочим, за хвост и отдали какому-то глупому мальчишке. Уже потому, как он меня держал в руках, я сразу понял, что он и понятия не имеет, как обращаться с животными. Мало того, через некоторое время он засунул меня в коробку и принес сюда». «И ты убежал?» — спросила Флора. «Да. И с тех пор пытаюсь никому не попасть на глаза. По крайней мере, я свободен. Последнее, чего мне хотелось бы, — это снова попасть в руки тому мальчишке. Кстати, ты первая мышь, которую я здесь встретил». «Так я и есть единственная школьная мышь». «А, значит, это называется школа?» «Да. Такое место, где маленьких людей учат читать, писать и считать». «Читать, писать и считать? Понятия не имею, о чем ты. Но, по крайней мере, теперь понятно, почему тут бывает так много этих шумных созданий. Просто чудо, что никто из них меня до сих пор не заметил». «Тем более, что ты такой белый», — подумала Флора. Пока они разговаривали, гроза почти закончилась. Гром теперь слышался где-то вдалеке, завывания ветра превратились в тихий шорох. За высокими окнами класса начинался рассвет. Бой перестал умываться, повернулся и посмотрел на Флору ярко-розовыми глазами. «Ну вот, так уже лучше», — сказал он. «Теперь я могу тебя как следует рассмотреть. У меня слабое ночное зрение, как у всех белых с розовыми глазами. Мы все не очень хорошо видим». Флора, которая прекрасно видела в любое время суток, сразу же почувствовала к нему жалость. И не только. «Как же он красив», — думала она, — «такой большой, такой гладкий. А эти чудесные красные глаза, от их взгляда у меня слабеют колени. А сверкающая белая, как снег, шкурка, как она прекрасна! И как опасно! Он так заметен, что рано или поздно его все равно поймают», — сказала она себе. «И тогда я его потеряю. А я этого совсем не хочу». Пока она размышляла, Бой молча смотрел на нее, потом спросил. «Почему ты живешь совсем одна в школе?» «Я же школьная мышь». «Да. Но почему одна? Я хочу сказать, у такой хорошенькой девушки должно быть множество поклонников». «Нет», — сказала Флора. «О-о-о», — сказал Бой. Две такие разные мыши долго сидели молча, теперь уже в залитой светом комнате. Наконец Флора заговорила. «Бой», — сказала она. «Да». «Я могу называть тебя Бой?» «Конечно, Флора». «Ты собираешься остаться здесь, в школе?» «Конечно, собираюсь». «Ты, которая всю жизнь была свободной, могла идти куда хочешь делать, что хочешь, и представить себе не можешь всю радость свободы для такого, как я. Раньше я жил в тюрьме, но больше так не будет. Тогда мы должны составить план. Скоро в школу придут люди, и они не должны увидеть тебя. Тут ей в голову пришла мысль. Недавно она прочитала в книге про естествознание –